на рынке. Многие руководящие работники на местах считали решение Хрущева ошибочным. Но несогласные быстро попадали в опалу. «В разгар этой кампании, — отмечает Новиков, — я был в Белоруссии. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Мазуров прихворнул и находился дома. Ходили слухи, что он сопротивляется выполнению указания и готовился якобы вопрос о выводе его из состава президиума. Когда мы встретились у него на квартире, Кирилл Трофимович выглядел неважно. Я как бы мельком задал ему вопрос о ликвидации личного скота в деревне. Мазуров поморщился и тему развивать не стал. Однако скажу, что уничтожение скота в Белоруссии в широких масштабах развернуто все же не было. Мы до сих пор расплачиваемся за эту чудовищную ошибку Хрущева, которая привела на многие десятилетия к острому дефициту мяса в стране. Сенека говорил, тяжелая ошибка часто приобретает значение преступления. Очевидные преступления Сталина были уже вскрыты и разоблачены, а ошибки, так глубоко вошедшие в советскую систему управления, продолжали жить и мешать стране двигаться вперед и во времена Хрущева. Уже тогда мало кто открыто защищал репрессии 1937 года. Но все еще было очень много таких, кто разделял ошибочные идеи Сталина. Увы, Хрущев был среди них. Поэтому тогда так и не была дана научная критика сталинских концепций, которые оправдывали государственный социализм и тотальный контроль над обществом и личностью. Под влиянием сталинских взглядов советский опыт 30-х-50-х годов сделали эталоном для суждений о социализме. Все не похожее на эту модель, например, в странах Восточной Европы, рассматривалось как отступление от социализма. Больше того, каждый раз, когда в жизни этих стран, Югославии, Венгрии, Польши, возникала новая форма эффективного развития общества, люди, окружавшие Хрущева, становились в этакую позу защитников чистоты и заявляли, это не социализм. Это противоречит его коренным принципам. Скатывание на позицию капитализма – самое малое обвинение. Враги народа уже по максимальному счету. Хрущев несет свою долю ответственности за то, что у нас на протяжении 20 лет с таким подозрением относились к югославским и венгерским реформам, к дискуссиям о социализме в Чехословакии и других странах Восточной Европы. Глава 8. Эйзенхауэр и Кеннеди. В сущности, уже через несколько месяцев после смерти Сталина до нас стали доходить сигналы с политического Олимпа, которые свидетельствовали о стремлении к новому подходу во внешней политике. В 1953 году по советской инициативе закончилась война в Корее. Через 2 года был подписан мирный договор с Австрией. Доходили слухи о различных предложениях по существенным изменениям отношений с Западом, которые вносились членами высшего руководства. Самое странное сообщение мы получили после ареста и казни Берии. В закрытом письме ЦК утверждалось, что именно Берия из провокационных соображений внес ряд радикальных предложений, направленных на международную разведку. В их числе будто бы объединение и нейтрализация Германии –